что не хочет со мной драться, но лучше все же быть начеку. После всего, что я пережил в Саратове, у меня укоренилась мысль, что никому нельзя доверять. Человека могут клонировать, подчинить своей воле, а иногда все бывает гораздо проще. Старый друг или деловой партнер становится врагом, как это, к примеру, случилось с Александром Щеблетовым. Я хочу доверять Игорю, но обязан его перепроверить. Одного щелчка его пальцев хватит, чтобы уничтожить весь этот особняк и четверть Хоперска. Как маг он необычайно силен. Если даже предположить, что между нами может завязаться схватка, одолеть его я смогу только хитростью и быстротой реакции. «Поставь себя на мое место, Игорь», — произнес я. «Мне пришлось остаться в этом особняке, чтобы выследить, кто отравляет барона. И в первую же ночь я слышу чьи-то шаги. Обнаруживаю в спальне Иннокентия Елена тебя. Позволь мне все объяснить. Только для начала нам нужно переместиться в другое место». Он аккуратно взглянул на Елена. «Сегодня барон в безопасности. Уверен, его никто не тронет. С чего ты это взял?» Нахмурился я. «Объясню, когда отведешь меня в место, где мы окажемся наедине», – прошептал он. «Меня немного напрягает тот факт, что мы с тобой беседуем перед спящим правителем Хоперска. Твоя правда», – кивнул я. «Сможешь без лишнего шума пройтись за мной на третий этаж? Охрану тревожить нельзя, иначе поднимется очень большая шумиха. Не забывай, что ты задаешь этот вопрос бывшему наемному убийце», – усмехнулся Лебедев. «Разумеется, я знаю, как держаться в тени. Это был единственный способ получить хоть какую-то информацию о том, что происходит в Хоперске. Игорь Лебедев явно что-то знает. Даже если он не имеет отношения к отравлению барона, он явно пришел сюда не просто так. Но пока я не убедился в его невиновности, отпускать Игоря я не имею права. Дорогу до кабинета барона мы преодолели без препятствий. Я попросил Игоря идти впереди меня, чтобы иметь возможность в случае чего сразу же взять его под свой контроль. Однако добрались до места заключительного разговора без происшествий. По пути я отметил для себя, как легко дается Лебедеву бесшумное перемещение. Мне ради этого приходится тратить ману, а он уже четко отточенными действиями приводит свои стопы в нужное состояние. Иногда мне казалось, что его местоположение даже моя магия определить не сможет, если Игорь, к примеру, будет подкрадываться сзади. Удивительно, ведь лекарская магия чувствует присутствие живых существ неподалеку. Благодаря ей я почти всегда определял слежку или потенциальную возможность нападения людей или магических существ. В такие моменты невольно задумываешься, сколь опасным может быть пиромант такого уровня в руках гильдии убийц. Он ведь скрытная портативная ядерная бомба. Игорю достаточно скрыться в каком-нибудь подвале под замком императора, а затем высвободить из себя всю магию. Весь центр Санкт-Петербурга в таком случае сгорит, а все, что останется от островов, уйдет под воду. Странно, что никто из врагов империи еще не успел воспользоваться этим планом, чтобы одолеть Николая I, хотя многое мне до сих пор неизвестно. Наверняка императорский дворец имеет многоуровневую магическую защиту, иначе бы Российская империя не простояла и дня. Врагов у нас много, и реальных, и потенциальных. Когда мы с Игорем оказались в кабинете барона, я задумался о том, как всем нам крупно повезло. В руках гильдии Лебедев мог со временем стать не просто убийцей, а оружием массового поражения. Но радоваться еще слишком рано. Для начала нужно выслушать его объяснение. «Если честно, я рад, что ты вернулся в Хоперск», — улыбнулся Лебедев. «Вместе мы точно сможем разобраться в том, что здесь происходит. Не уходи от темы», — попросил я. «Давай с самого начала. Какого лешего тебя посреди ночи занесло в спальню барона Елена?» «Все началось с того, что Анна Иннокентьевна упомянула о состоянии своего отца», — произнес он. «Мы ведь вместе работаем в амбулатории, если ты еще не забыл. Я в качестве врача, а она, как средний лекарский персонал. Анна рассказала мне о симптомах, которые беспокоят барона. И тогда я понял, что мне уже приходилось с этим встречаться ранее. Когда она об этом рассказала?» – спросил я. «Месяц назад? Тогда почему ты пришел сюда только сегодня?» «Нет, позавчера», – ответил Игорь. «Я сразу понял, кто стоит за всем этим, и решил затаиться в спальне барона, но в итоге встретил тебя, так что не больно-то переусердствуй с подозрениями. Я ведь тоже могу сказать, что твое появление в этом доме выглядит слишком подозрительным. Анна сможет подтвердить, что позвала меня сюда сама. Если речь зайдет о тебе, она сделает то же самое, согласится с тем фактом, что о состоянии ее отца ты услышал совсем недавно, поинтересовался я. Согласиться, даю слово, нахмурился Игорь. Я, конечно, не ходячий детектор лжи, но в словах Лебедева обмана не чувствуется. Тем более, я прекрасно помню, как он ведет себя, когда пытается выдать ложь за правду. Сейчас его речь поставлена иначе. Может, в гильдии убийц его и научили лишать людей жизни, но врать он так толком и не научился. Это я отметил еще полгода назад. Ладно, вздохнул я. Вижу, что ты не врешь. Не держи на меня зла, Игорь. Я должен был удостовериться. Мне пришлось много дерьма повидать в Саратове, в том числе и клонов знакомых мне людей. И это лишь вершина айсберга. На деле все куда сложнее и запутаннее. Все в порядке, кивнул он. Я понимаю, почему ты так напрягся. Но сейчас ты напряжешься еще сильнее, когда узнаешь, к какому выводу пришел я. Иннокентия Елена заказал кто-то из моих бывших коллег. Зуб даю, это их почерк. Хочешь сказать, что в деле замешана гильдия убийц? Та, в которой ты состоял ранее. Удивился я. Но, как мне показалось, барона отравили очень специфическим ядом. Сочетанием токсина и бактерий. Токсин повредил печень, а бактерии еще сильнее усугубили ситуацию и принялись разрушать весь остальной желудочно-кишечный тракт. Раньше у них были похожие яды, но, очевидно, они их усовершенствовали. «Благодаря тебе», – произнес Лебедев. «После того, как ты, Сеченов и Павлов начали вовсю развивать медицину и лекарское дело, в тени пошло развитие антипода ваших работ. Пока вы ищете способ, как вылечить больше людей, они постоянно совершенствуют свои навыки убийства, и открытие бактерий, как мы уже оба поняли, им в этом очень помогло. Правда, если вдуматься, отработано очень четко. Елен умирает от цирроза печени, поскольку втайне ото всех спивался последние 20-30 лет, а сразу после его смерти. Стоп, а что будет после его смерти? Если Павла посадит, то место барона займет Анна. Но ведь не она же заказала собственного отца, нет, скорее всего, это сделал какой-то умник, который знает, как сместить Анну с места. Либо очередной потенциальный жених, либо человек, который готов и юную девушку убрать со своей дороги сразу после того, как умрет ее отец. Клянусь тебе, Алексей, в Хоперске орудует гильдия убийц. И это не первое их дело. Я проследил за новостями, пролистал газеты. Затем поговорил со своим коллегой Сапрыкиным, который раньше работал в полицейском участке. Все сходится. 3 недели назад при неизвестных обстоятельствах скончался господин Дорохов. А это еще кто такой, не понял я. Одинокий мужчина лет 50. Жил на окраине Хоперска, принялся объяснять Лебедев. Безземельный дворянин. Однако столетия назад именно его семья владела этими землями. Понимаешь, чисто теоретически в случае гибели всех Елиных князь, вероятнее всего, решил бы, что титул нужно передать ему, хотя бы временно. И его тоже убила гильдия, уточнил я, однозначно. В квартире никаких следов взлома, свидетелей нет, все выглядит так, будто Дорохов повесился. Вот только ты сам мне рассказывал, как отличить удушение от повешения. Борозды на шее разные, и новый патологоанатом на это внимание не обратил, произнес Лебедев. Местные патологоанатомы вообще мало что знают из криминалистики. В этом мире, чаще всего, если кто-то кого-то хочет убить, используется либо магия, либо холодное оружие. Такими тонкими методами может пользоваться только специально обученная гильдия. В таком случае логично предположить, что их заказчик хочет занять место Елена, произнес я, любыми методами. Но, как мне кажется, опасность угрожает не только семье барона, но и тебе, Игорь. Ты прав, кивнул Лебедев. Я уже полгода числюсь погибшим. А раз гильдия активизировалась, значит, рано или поздно они и меня смогут найти. Хоперск, город маленький. Среди убийц работает много моих бывших напарников. Если кто-то из них окажется рядом с амбулаторией или госпиталем, он сразу же узнает в неприметном враче бывшего убийцу, Игоря Львова. Я одно никак не могу понять. А зачем ты вообще сюда пришел? Зачем решил рискнуть собой? Спросил я. Мне показалось, что это мой долг. Если я смогу остановить гильдию, то мне будут прощены хотя бы какие-то из моих прошлых прегрешений. Ты же знаешь, я очень жалею о том, что мне приходилось делать в прошлом. Но ведь тебя же собственный отец продал этим убийцам. В содеянном ты виноват лишь наполовину, подметил я. Все равно, покачал головой Игорь, я попытаюсь их остановить. Решение уже принято. В этот момент я почувствовал, как мой разум заполнил целый коктейль из эмоций. Облегчение, гордость, восхищение. Я окончательно убедился, что Лебедев не представляет угрозы для барона. Более того, он твердо стоит на своем и готов отстаивать принципы врача, но не убийцы. «Я поддержу тебя в этом деле», — пообещал Игорю я. «Не нужно вести эту войну в одиночку. Тебе стоило с самого начала отправить мне письмо и рассказать о том, что здесь происходит. Тогда бы и у меня этих дурацких подозрений не возникло. Да я просто уже привык со всем справляться своими силами. Тем более, в голове что-то перемкнуло после того, как нам сообщили, что ты погиб в темном мире. Мозг сразу свыкся с тем, что больше я ни на кого положиться не могу, только на себя. Можешь, — сказал я, — завтра же утром приступим к реализации нашего плана. Пока что аккуратно возвращайся домой. На следующий день выпроси у Кораблева несколько дежурств в стационаре и сообщи, что я тоже приду, чтобы немного помочь с работой. Думаю, он не будет против. А тебе-то зачем туда приходить, не понял Лебедев. Тебя ведь с Хоперской амбулаторией ничего не связывает. Завтра свяжет, ответил я. Нужно положить барона в госпиталь. Я утром обсужу с его дочерью этот вопрос. Будем следить за ним в присутствии других лекарей и пациентов. Это усложнит задачу твоим бывшим коллегам. Кроме того, там мы сможем окончательно излечить Елена. После того, как я озвучил Игорю свой план, он аккуратно покинул территорию особняка Елиных, а на следующее утро я сообщил Анне план действий. Не стал от нее скрывать и того факта, что за ее отцом охотится гильдия убийц. Если ему угрожают настолько опасные люди, тогда я останусь дежурить с вами, Алексей Александрович, сказала она. Идея хорошая, но лишь с одной стороны. Так и вы окажетесь в безопасности, Анна Иннокентьевна. Но у главного лекаря Кораблева точно возникнет много вопросов, почему мы решили заступить на дежурство всей толпой, вслух рассуждал я. Думаю, для начала мне стоит поговорить с ним лично. Вы пока приготовьте карету, чтобы вашего отца доставили в госпиталь. На всякий случай возьмите с собой 5-6 охранников, а я проведу беседу с главным лекарем. Объясню ему, что происходит в Хоперске на самом деле. Так будет лучше. Сразу после этого мы разделились. Члены гильдии вряд ли станут атаковать барона прямо посреди белого дня. Тем более, когда он находится в окружении охраны. Но в госпитале ситуация может измениться. Они наверняка попробуют найти лазейку к пациенту, чтобы уже окончательно положить конец его страданиям. Тогда-то мы и заманим их в ловушку. В идеале нужно поймать хотя бы одного из них, чтобы выпытать, кто является заказчиком. Ума не приложу, с какой стати кому-то вдруг понадобился Хоперск. Да, здесь много лесов и плодородной земли, но это явно не то место, за которое стоит бороться столь бесчестными методами. Когда я вошел в кабинет главного лекаря, Иван Сергеевич Кораблев сначала кивнул, намереваясь по привычке ответить: «А, Мечников, проходите», но вовремя осекся. «Глазам своим не верю», – прошептал он. «Алексей Александрович, какими судьбами? Я думал, что вы сейчас работаете в Саратове. Работал и продолжаю работать, но мне пришлось взять отгул, чтобы разобраться с чертовщиной, которая у вас здесь творится. В Хоперске никогда не бывает спокойно». Я кратко объяснил ситуацию Кораблеву. Он долго расспрашивал меня, пытаясь вникнуть во все детали предстоящей операции. Наконец, утвердительно кивнул и произнес: «В таком случае я тоже останусь на ночь. Попробуем изловить злоумышленника все вместе. Только о моем присутствии лучше никому не знать. Сделаем вид, будто этого разговора не было. Чем меньше будет людей в госпитале, тем больше вероятность, что...» Иван Сергеевич ворвался в кабинет главного лекаря Эдуард Родников. Он удивленно уставился на меня. «Ну чего вы застыли?» — прикрикнул на него Кораблев. «Мечникова никогда не видели? Рассказывайте, что случилось?» «Те там доставили срочного пациента в госпиталь, в критическом состоянии. Он вот-вот погибнет, мы с господином Решетовым не знаем, что делать», — произнес Родников. «Вы про барона Елена?» — уточнил главный лекарь. «Нет», — замотал головой Родников. «Барона только что госпитализировали, но вслед за ним привезли еще одного человека. У него изо рта идет черная пена, Иван Сергеевич». Глава 11. «Черная пена изо рта? Впервые в жизни слышу о таком симптоме. Даже если речь идет о желудочно-кишечном кровотечении, рвота, как я уже недавно вспоминал, цвета кофейной гущи. Возможно, Родников с Решетовым что-то перепутали, и на самом деле там не пена изо рта, а рвота с содержимым желудка. Может, пациент выпил что-то черное?» —